31. В течение нескольких дней Ринтен первым бросался к газете, которая вывешивалась в столовой. Уже кончились каникулы, а его очерк так и не был напечатан. В редакции застенчивый автор не решался спрашивать о судьбе своего сочинения, а редактор молчал. Ринтен уже примирился с мыслью, что написал чушь, и редактор просто не хотел его огорчать. «Мы должны поздравить Ринтена», — так однажды начал учитель урок литературного чтения. В сегодняшнем номере газеты напечатан его очерк «Гости из далекой тундры». Весь час Ринтен чувствовал на себе взгляды своих товарищей. Он уверенно встретил улыбающийся взгляд Тамары Вагуловой и сохранил на лице каменное выражение. На перемене ему едва удалось отбиться от желающих посмотреть его заметку и уединиться в уборной. Здесь он внимательно прочитал от начала до конца свое творение. К тому, что заголовок будет изменен, он был готов заранее. Арсентий Петрович все заголовки перекраивал по-своему. Но и весь напечатанный материал показался ему чужим. Пришлось читать второй раз. За исключением нескольких фраз, он не нашел ничего, что напоминало бы ему плод собственных творческих мучений в пустом холодном классе. Весь его очерк написан заново. Тяжелее всего было сознавать, что от этого очерк не стал хуже. Наоборот, в таком виде он читался легко, хотя все факты и события, описанные Ринтеном, были сохранены, но все же он не мог без жгучего чувства стыда смотреть на подпись «А, Ринтен». Юноша поклялся никогда не писать больше произведений художественной прозы и принял решение отказаться от работы в газете. Тридцать второе. Участок, выделенный педагогическому училищу для рыбной ловли, находился километрах в трех от поселка. Дорога к нему шла морским берегом, мимо торчащих прямо из земли вентиляционных труб ледника Чукоторга и кладбища. Ученики организовали две рыболовецкие бригады. В рыбаки хотелось попасть каждому. Старшеклассники рассказывали волнующие истории о ночевках в палатке на берегу лимана, о необыкновенных уловах, когда за одну ночь двумя блоковыми ставными сетями удавалось поймать до 200 рыб. Кайон и Ринтен попали в одну бригаду. Им повезло, потому что ребята они рослые и сильные. После долгих просьб к ним в бригаду назначили и Сашу Гольцева. Зимние обтирания снегом не только прибавили ему здоровья, но и сильно истощили его. Саша беспрестанно болел и несколько раз за зиму лежал в больнице с воспалением легких. Но и это не отбило у него стремление закалить свой организм. Он все так же настойчиво каждое утро делал зарядку и грохотал связками своего гимнастического железа. За овражком, по дну которого тек мутный ручей, торчали вешала для сушки юколы. Здесь и начинался участок педагогического училища. У самой горы белела палатка с торчащей сбоку железной печной трубой. Под навесом стояли бочки для засолки, мешки с крупной серой солью, большущая корыта для мойки рыбы, засольные чаны, гроха для икры и другая хозяйственная утварь. В море были поставлены три боковые сети. Саша варил уху на костре, разложенном на гальке. Несмотря на густой дым, туча комаров не давала ему покоя. Саша отмахивался большой ложкой и ворчал сквозь зубы. Рот открыть было нельзя, комары немедленно залетали туда. Ринтин тяжело свалил мешок с продуктами возле костра и спросил Сашу: «А где Каин?» «Спасается от комаров в палатке», — ответил Саша. На разложенных в палатке оленьих шкурах, заложив ногу на ногу, лежал Каин и читал книгу. «Ну, как там наш повар?» — спросил он вошедшего Ринтина. Вместо ответа Ринтин пожурил Каина. «Чем валяться на шкурах, помог бы Саше. Он, бедняга, задыхается в дыму, комары заедают. Ты должен помнить, что он слабый человек, и ему нужно залито окрепнуть». «Да я и сам хотел варить рыбу», — оправдывался Каин. «Но Саша хочет показать, как варится настоящая уха». Бригадиром в эту бригаду был назначен учитель истории Игорь Михайлович Стремянкин, красивый молодой человек, влюбленный в свой предмет и Московскую улицу, которая называлась «Матросская тишина». На этой улице он родился, а теперь там жили его родители. Игорь Михайлович работал в педучилище не первый год. Приехал еще во время войны, прямо из госпиталя. Видимо, он был серьезно болен, ходил, выворачивая ноги. На уроках он иногда гримасничал и заикался. Ребята относились к нему бережно и почтительно, и в ненастную погоду старались поскорее выпроводить с рыбалки. Каин и Ринтин вышли из палатки на улицу. Саша по-прежнему плясал вокруг костра. «Уха будет замечательная!» — крикнул он ребятам. «Тройная! С лавровым листом!» Лицо Саши было закрыто накомарником, и на фоне дыма и огня он был похож на шамана, исполняющего ритуальный танец. «Посмотрим, попробуем твою стряпню», — сказал Каин. «Если не одобрим, больше к костру подпускать не будем». Но уха была замечательная. Долгое время слышался только стук ложек, жестяные миски. «А вы заметили, что уха тройная?» — торжественно спросил Саша. «Конечно!» — поспешил ответить Каин. «Какая она еще может быть?» «Тройная уха делается так», — продолжал Саша. —